И я не знаю, куда теперь мне плыть, я не знаю, зачем теперь мне жить, я не знаю, смогу ли я кого-то полюбить, но я знаю одно, я не смогу тебя забыть, я не знаю, куда теперь мне плыть, я не знаю, зачем теперь мне жить, я не знаю, смогу ли я кого-то полюбить, но я знаю одно, я не смогу тебя забыть. Я не смогу тебя забыть. Я не смогу тебя забыть. Смогу ли я тебя простить? Это походу и не важно. Ведь так ты предала нашу любовь, и это факт. И что теперь? Если честно, я даже не знаю. Но как видишься, так же я о тебе мечтаю. Я верю в то, что я смогу через это переступить. Ведь я могу после этого всего тебя любить. Будь или не будь, рыть себе яму дальше. Или зарыть себя, сука, как раньше. Среди этой фальши я привык быть. Но я почувствовал, что можно безумно любить и безумно любимым быть. Устал я выть, как волк по ночам. Не нахожу в себе толк, умираю по утрам. И все так же сам в хлам метаюсь по углам. И все так же сам в хлам метаюсь по углам. И все так же сам в хлам метаюсь по углам. И все так же сам я ищу тебя по тем дворам, где мы с тобой гуляли. А помнишь, как мы с тобой смеялись, а потом рыдали? Как по ночам не спали, как Новый год встречали, как лето провожали, как мы с тобой мечтали, когда на крыше хапали. Милая классика, такую мы еще не видали. Дни и недели мимо нас пролетали. Дни и недели мимо нас пролетали. Мимо нас пролетали. Дни и недели мимо нас пролетали. Мимо нас пролетали. Сердце мое урвали воспоминания. В 5 утра на балконе, в любви вечное признание. Ты была моя мания, моя паранойя. В моем мире нас было лишь двое. Но без тебя со временем я забыл, кто я. Но без тебя со временем я забыл, кто я. И неужели мы даром прожили столько горя? И неужели на то есть Божья воля, что я должен быть без тебя, что я должен быть без тебя, что я должен быть без тебя, что я должен быть без тебя. И я не знаю, куда теперь мне плыть, я не знаю, зачем теперь мне жить, я не знаю, смогу ли я кого-то полюбить, но я знаю одно, я не смогу тебя забыть. Я не знаю, куда теперь мне плыть, я не знаю, зачем теперь мне жить, я не знаю, смогу ли я кого-то полюбить, но я знаю одно, я не смогу тебя забыть. Я не знаю, куда теперь мне плыть, я не знаю, зачем теперь мне жить, я не знаю, смогу ли я кого-то полюбить, но я знаю одно, я не смогу тебя забыть. Я не знаю, куда теперь мне плыть, я не знаю, зачем теперь мне жить, я не знаю, смогу ли я кого-то полюбить, но я знаю одно, я не смогу тебя забыть. Я не знаю, куда теперь мне плыть, я не знаю, зачем теперь мне жить, я не знаю, смогу ли я кого-то полюбить, но я знаю одно, я не смогу тебя забыть. Я не знаю, куда теперь мне плыть, я не знаю, зачем теперь мне жить, я не знаю, смогу ли я кого-то полюбить, но я знаю одно, я не смогу тебя забыть, я не знаю. Я не смогу тебя забыть никогда.